Фесей. Что говорил ты долго, услаждаясь присутствием детей, я не дивлюсь. И что охотней с ними, чем со мной, беседовал, ничуть мне не обидно. Ведь не в словах, а в действиях своих мы полагаем славу нашей жизни. И подлинно свою сдержал я клятву, тебя не обманул я, старец. Дев привел к тебе живых и невредимых. А как я победил? К чему хвалиться? Тебе расскажут сами как-нибудь. Но есть иное. Я узнал об этом, как шел сюда. Мне нужен твой совет. Пустая весть, но дивная. Ничем пренебрегать не должно человеку. О чем ты говоришь, о сын Эгея? Неясно мне, что разумеешь ты. Какой-то муж, не только твой земляк, но родственник, сказали мне, сидит у алтаря во храме Посейдона, где только что я жертвы приносил. Откуда он? О чем он умоляет? Одно лишь знаю, просит он беседы короткой и нетягостной с тобой. О чем же? К алтарю припасть — немалость. Он будто бы поговорить лишь просит и после безопасно прочь уйти. Но кто же он, сидящий там во храме? Нет у тебя родных среди аргосцев, кто мог бы этой милости молить? О, друг, ни слова больше. Что такое? Не спрашивай. О чем ты? Объясни. Теперь я знаю, кто проситель этот. Ну, кто же он? Мне, видимо, он не друг. Он мой сын. Да, сын мой ненавистный. Он, как никто, мне истерзает слух. Ты можешь выслушать, но поступить по-своему. Послушать разве трудно? Мне, государь, его не сносен голос. Нет, уступить не принуждай меня. Он, умоляя, к алтарю припал. Или почитать богов ты не обязан?